Помолчав, Монка робко прибавил. — Я думаю, что отец не ошибался. Мы тебя встретили, значит, жизнь вознаградила нас вместо них. Я верю, что ты устроишь меня учиться, и я буду артистом, как говорил мне отец. А я буду учиться танцевать. Ничего на свете я не хочу, только танцевать, — сказала Фанни, бросаясь на шею своему названному старшему брату Аполлону. — Не знаю, правда ли это, что ты хочешь только танцевать, милая моя сестренка, потому что ясно вижу, как сейчас ты хочешь только сладко спать. Укладывая смеющуюся девочку в постель, сказал Аполлон, — спите, детки, завтра у нас трудная программа. Не забудьте, что завтрашнее представление — наша репетиция перед большим городом. Там мы должны привлечь себе внимание, чтобы хорошие учителя захотели вас учить. Отдыхайте, наберитесь сил, чтобы завтра быть бодрыми и свежими, а я пойду пройтись. Поручив своих детей надзору коридорной женщины, Аполлон вышел из дома и присел в саду на одной из самых отдаленных скамеек. Ему хотелось побыть одному, подумать обо всем, что с ним за это время произошло. Только что он начал вспоминать о своих братьях, которых так давно не видал и о которых не имел никаких вестей, как послышались шаги, и к нему быстро подошла укутанная в шаль женская фигура. «Я не видела, как, наконец, ты вошел один, без твоих несносных ребят, вечно на тебе виснущих. Не вздумай меня обманывать. За тобой я слежу уже целый месяц и узнала всю твою историю. Люди рассказывали мне, что дети пристали к тебе в дороге, а вовсе они тебе не родня, как ты всем говоришь. Я хочу поговорить с тобой очень серьезно о твоей судьбе. По всем твоим манерам видно, что ты очень хорошего происхождения и никак не можешь быть бродячим музыкантом. Я не знаю, что тебя толкнуло на этот путь, но думаю, что не ошибусь, предположив, что неудачная любовь заставила тебя скрываться и скрыть свое имя. Но, возможно, что твоя неудачная любовь и не так неудачна, как тебе это кажется. Ты не мог не заметить, что я и мой отец всегда... Когда можем, стараемся бывать на твоих представлениях и сидим на самых ближних скамьях, и мы бываем самыми щедрыми из всех твоих слушателей. Я умышленно задерживаюсь повсюду, чтобы дать тебе возможность нас догнать. Мой отец меня обожает и сделает для меня все. Но мое внимание к странствующему певцу, внимание богатейшей невесты в округе к человеку, неизвестному ему не по вкусу, как и мне самой. Я пришла, чтобы сказать, что интересуюсь твоей судьбой. Поступай приказчиком к отцу, хотя он характер и гордого, но я его заставлю приглашать тебя к нашему столу, и мы с тобой будем часто видеться, без помехи. Послужишь приказчиком, выкажешь усердие к делам отца, станешь старшим, тогда я дам тебе потихоньку от отца денег. Ты сделаешься компаньоном, ну, а тогда можешь просить меня в жены. Но я требую, чтобы ты оставил своих противных найденышей. В нашем огромном городе есть много монастырей. Можешь их туда определить. Денег на их воспитание там я тебе дам. Теперь отвечай скорее. Согласен ли ты на мои условия? Твой пылкий взгляд я много раз ловила на себе. Я знаю, что я прекрасна, и не влюбиться в меня трудновато. Не смущайся огромности расстояния между нами. Если я чего захотела, я всего добьюсь. Предоставь все мне в нашем вопросе. Не знаю, как тебя должно было поразить это свидание. Понимаю твое смущение и молчание. Но не бойся, хотя я и царица здешних мест по красоте и богатству. На то я и царица, чтобы презирать общее мнение и поступать, как мне нравится. Отвечай скорее. Отец может каждую минуту вернуться из кабачка, где он любит посидеть вечерком с приятелями. Девушка сбросила шаль и придвинулась ближе к Аполлону. Аромат ее черных кос и сверкающие перстни на руках, черные глаза, вся гибкая фигура, даже голос, рисковатый и властный, как все было похоже на его сестру. Юноша в течение речи своей собеседницы, несколько раз красневший и бледневший от оскорбленного мужского достоинства, вспомнил о своем отце, вспомнил зачем и куда он шел, встал, поклонился незнакомке и в полном самообладании ответил. «Я очень тебе благодарен за твое внимание к моей судьбе, но ты ошиблась во всем. Я ушел из дома не от неудачной любви, а по делу и поручению моего отца. Я не оставлю детей, так как дети эти — мои самые настоящие брат и сестра, и их судьба — моя судьба, а от своей судьбы уходить не приходится. Я плохой торгаш вообще, а любовью торговать и вовсе не сумею. Кроме того, не женщины занимают мой ум и мое сердце, но тот Божий путь, о котором ты, очевидно, и понятия не имеешь. Я тебе наименее подходящий из всех мужей, кого ты только могла выбрать». Девушка вскочила, как ужаленная, снова закуталась в шаль и свистящим бешеным шепотом перебила Аполлона. «Жалкий нищий, фигляр, я отомщу тебе жестоко. Ни гроша не заработаешь в нашем городе, подыхай с голоду. Я отомщу тебя так, что до смерти помнить будешь. То воля Бога надо мной твоими руками свершится, если я такой кары заслужил, но в моем сердце нет тебе зла и не будет. Живи, всегда благословляемая мною, сколько бы зла ты мне ни сделала. Бог живет и в тебе, как во всяком существе, и рано или поздно ты его в себе узнаешь, непременно». Что-то вроде удивления мелькнуло на лице девушки. Но она ничего не сказала, резко засмеялась, чем снова напомнила ему сестру, и скрылась во тьме. Аполлон прошел еще дальше вглубь сада и сел в самой густой тьме, где его никто не мог увидеть. Какой-то разлад он чувствовал в себе, в нем не было тоски или уныния, но мысли об отце, о своем одиночестве без него, точно стон и жалоба неслись из его сердца. Унесшиеся мыслями за героями сказки, Бронский и Левушка вздрогнули от раздавшегося в дверь стука. Голос Яссы говорил: «Я уже вторично вас зову, пора в столовую». С удивлением закрыл книгу Левушка и, взглянув на Бронского, прочел и на его лице не меньшее удивление. «Как странно, Левушка, я только что сосредоточился, а выходит, что надо кончать. Куда же девался день?» — удивленно сказал Станислав. «Очевидно, я так медленно перевожу, хотя только сейчас чувствую, что у меня затекли ноги и одеревенела спина». Друзья подошли к двери, и Бронский внезапно остановился, точно стукнулся о невидимую стенку. Левушкино лицо просияло, и он сказал: «Нас задерживает огненная надпись. Вот теперь она сложилась вся. Мир в сердце, не принесенный с собою на землю дар самообладания, но и из самообладания и бесстрашие выросшая мудрость человека. Раскрыть себе какое-либо свойство или талант значит освободить себе тот или иной участок любви от страстей. Если слово «встречного» задело тебя, значит, твое самообладание не было в тебе частью мудрости веков, но лишь внешней выдержкой. Разберись бдительно, что есть внешнее приспособление условной вежливости и что есть внутреннее самообладание любви, знающей человека, а не самолюбие». Когда друзья, умытые и снова сбросившие с себя потоки мутной воды, вошли в столовую и уже ждал их там. Ласково здороваясь, он пригласил их к ужину. Он весело рассказывал им о жизни и делах общины, о здоровье все еще мирно спавшего профессора и о нескольких вновь приехавших людях. «Сегодня мы пойдем проститься с Беатой, которая на рассвете уедет, увозя свои картины. На ваших лицах печаль, мои друзья. Особенно вы, Станислав, имеете огорченный вид. Но о чем же вы печалитесь? Если Беата выросла и созрела, чтобы жить среди жаждущих и ищущих счастья людей, если она может послужить людям путем к раскрепощению и утешением в их скорби и беспомощности, неужели в вашем сердце вы находите только печаль о личной разлуке с нею, и только эти чувства можете послать ей, как свой привет ее новой жизни?» «Я понимаю, учитель, что высокое благородство, если бы оно стояло у меня на первом месте, заставило бы меня думать о ней, о ее жизни, о ее светлой и новой дороге», — ответил Бронский. «И этот случай доказывает мне, как я эгоистичен, как много во мне личных чувств и привязанностей. Я очень полюбил Беату, еще больше Левушку, и окончательно влюблен, отдал всю свою душу, сердце, труд, словом, всю жизнь Я отдал вам, учитель И. Жить дальше, не имея связи с вами, не следуя за вами, не ища вложить в каждое свое движение прославление вас, для меня больше невозможно. Жить для меня — это значит участвовать в той жизни, делах и трудах, что исходят и окружают вас. И дышать — это значит принимать от вас определенные указания для каждого дня. Мелькнула во мне мысль, что и я, как Беата, получу в какой-то день указание покинуть общину, должен буду расстаться с вами. И в сердце мое пробрался холод. Точно я услышал отдаленный погребальный звон колокола.